но гораздо важнейшее дело предпринял Никон в церковном строе богослужения. Давно уже, еще со времен Максима Грека, замечались разноречия в богослужебных книгах. Естественно, отсюда возникала мысль о вкравшихся в этих книгах искажениях, о необходимости найти и узаконить единообразный правильный текст. Эта потребность усиливалась ощутительнее со введением книгопечатания, так как книгопечатание вообще, распространяя сочинения и расширяя круг читателей, давало последним побуждение доискиваться правильной передачи сочинений и возможность удобнее замечать и сравнивать разноречия. Печатное внушало к себе более доверие, чем писанное, так как предполагалось, что приступавшие к печатанию старались изыскивать средства передавать издаваемое правильно. Введение книгопечатания сильно подвинуло и поставило на вид вопрос об исправлении богослужебных книг. При всяком печатании разноречие списков вызывало необходимость справщиков, которые должны были из многих различных списков выбрать то, что, по их убеждениям, надлежало признать правильным. Вопрос этот занимал умы возрастающим образом по мере умножения печатных книг церковного содержания. Уже при патриархе Филарете сильно сознавалась потребность правильности текстов и необходимость обличать и уничтожать ошибки и искажения. В 1610 году уставщик Логин напечатал устав, который Филарет приказал сжечь, потому что там статьи были напечатаны не по апостольскому и отеческому преданию, а своим самовольством. По повелению Филарета был исправлен и напечатан несколько раз потребник и служебник, и, кроме того, Минеи, Октуих, Шестоднев, Псалтырь, Апостол, Часослов, Триоть, Цветная и Постная, и Евангелие, Напрестольное и Учительное. В предисловии к Минеи выражено сознание, что хотя издавна богослужебные книги переведены были с греческого языка на славянский, но многие переводчики и переписчики иное выбросили, другое смешали. Филарет, как говорится в его требнике 1633 года, приказывал собирать по всем городам древние хоротейные списки разных переводов, по ним исправлять те погрешности, которые вошли туда по неисправности переписчиков и вследствие многолетних обычаев, дабы сочетать во единогласие все потребы и чины церковного священноначалия. Сам Филарет приказывал приносить к себе эти списки и просматривал их. Хотя он был человек умный и любознательный, но не имел той ученой подготовки, которая необходима была для такого дела, да и никто в то время не имел ее, потому что нужно было сличать переводы с греческими подлинниками и, следовательно, обладать основательными сведениями в греческом языке, литературе, церковной истории и древностях. Сознавая необходимость науки, Филарет основал при Чудовом монастыре Еллино-славянскую школу, вероятно, по образцу западнорусских, и поставил там учителем грека иеромонаха Арсения. Преемник Филарета, патриарх Иосиф, также занимался печатанием богослужебных книг и также приказывал собирать из городов пергаментные списки, сличать их и издавать по исправлении, но сам лично не занимался этим. До какой степени были подготовлены к своему делу тогдашние московские справщики, показывает суждение о них грека Арсения. Иные из этих справщиков едва азбуки умеют, а уж, наверное, не знают, что такое буквы согласные, двоегласные и гласные, а чтоб разуметь восемь частей речи и тому подобное, как то род, число, времена, лица, наклонение и залоги, то этого им и на ум не приходило. Примечание. Невежество тогдашних справщиков действительно отразилось в изданных ими книгах, куда вошли разные освященные временем нелепости. Например, в молитвах на рождение младенца упоминается как достоверный факт басня о бабе Соломии, которая в качестве повивальной бабки принимала Иисуса Христа и свидетельствовала, не нарушено ли девство Богородицы, а в отпусках говорится о праздниках, как о лицах наравне со святыми, например, молитвами «Пречистая Твоей Матери», «Чеснога Ея Благовещения» или «Чеснога Успения» и тому подобное. Конец примечания. После него при патриархе Иосифе выбрана была, так сказать, особая комиссия справщиков. Это были протопопы, москвичи, Степан Ванифатьев, царский духовник, Иван Неронов, протопоп Казанского собора, диакон Благовещенского собора Федор, приглашенные из городов протопопы Авакум из Юрьевца-Повольского, Логин из Мурома, Лазарь из Романова, Никита Пустосвят из Суздаля и Даниил из Костромы. Они напечатали целый ряд богослужебных книг. Сам Иосиф, человек неученый, вовсе не прикасался к этому делу и во всем положился на них. Увидя перед собой множество разнородных списков и не имея нужных сведений, чтобы сладить с ними, они руководствовались только наиболее распространенным обычаем. Полагаясь на свою начитанность, они думали, что исполняют свое дело в совершенстве. Но вот в 1649 году приехал в Москву иерусалимский патриарх Паисий. Примечание. Он обратил особое внимание на Никона, который в это время из новоспасских архимандритов был посвящен новгородские митрополиты. Паисий дал ему грамоту, в которой восхвалял его достоинство и предоставил ему в знак отличия право носить мантию с красными, так называемыми источниками, пришивками. Конец примечания. Он заметил, что в московской церкви есть разные нововведения, которых нет в греческой церкви, и особенно стал порицать двуперстное сложение при крестном знамени. Царь Алексей Михайлович очень встревожился этими замечаниями и отправил троицкого келаря Арсения Суханова на восток за сведениями. Но пока Арсений странствовал на востоке, Москву успели посетить другие греческие духовные особы и также делали замечания о несходстве русских церковных обрядов с греческими, а на Афоне монахи даже сожгли богослужебные книги московской печати, как противные православному чину богослужения. Примечание. Между прочими, константинопольский патриарх Афанасий, умерший на возвратном пути в Лубнах и чтимый в Лубенском Мгарском монастыре под именем Афанасия Сидящего. Конец примечания. Патриарх Иосиф был сильно озабочен и даже боялся, чтобы его не лишили сана. Смерть избавила его от дальнейших тревог. Никон заступил его место, уже вполне задавшись мыслью о необходимости сделать такого рода исправления в богослужебных книгах и обрядах, которые бы привели русскую церковь к полному единству с греческой. Чрезмерно сильная воля и жажда деятельности этого человека требовала себе пищи. Никон был не из таких натур, которые удовольствуются старою колеёю. Ему нужно было что-нибудь необычайное. Он хотел быть творцом, строителем, но воспитание, полученное Никоном, осудило его на слишком узкий кругозор. Любимец Алексея Михайловича не мог вполне сделаться московским Петром Могилою. Ему негде было приобрести и усвоить ясных и сильных убеждений о необходимости просвещения, о научном образовании. Он не учился за границу, подобно Могиле, и в среде, в которой он жил, не было ничего, чтобы могло возбуждать его к высокому призванию сделаться просветителем своего народа. Он получил воспитание у желтоводского монаха, ограничивался чтением кое-каких церковных книг в плохих переводах, часто непонятных. Пробывший 10 лет приходским священником, Никон поневоле усвоил себе всю грубость окружавшей его среды и перенес ее с собою даже на патриарший престол. В этом отношении он был вполне русский человек своего времени. И если был истинно благочестивым, то в старом русском смысле. Благочестие русского человека состояло, возможно, в точном исполнении внешних приемов, которым приписывалась символическая сила, дарующая Божью благодать. И у Никона благочестие не шло далеко за пределы обрядности. Буква богослужения приводит к спасению, следовательно, необходимо, чтобы эта буква была выражена как можно правильнее. Таков был идеал церкви по Никону. Буква обряда давно уже камнем лежала на русской духовной жизни. Эта буква подавляла богатую натуру Никона. Никон, как человек со светлым природным умом, начал говорить проповеди, которые с давних времен уже не говорились, но все-таки, подчиняясь духу своего времени и воспитания, он более или менее был буквалист, как называли его противники, в продолжение целых веков упорно стоявших и до сих пор стоящих за свою букву. Но горячо любя и уважая церковь, Никон заботился не только о приведении внешней ее стороны в надлежащее состояние. Нужно было, чтобы и власть, которая наблюдала над церковью, была высоко поставлена. Задачей Никона было правильное однообразие церковной практики. Из этой задачи прямо истекала потребность и единой церковной власти, а эту власть находил он в себе, в своем патриаршем сане. И вот Никон, ревностно взявшись за дело достижения единообразия в церковной обрядности, логически должен был сделаться борцом за независимость и верховность своей патриаршей власти. Подготовленный замечаниями восточных духовных по своем вступлении в сан патриарха, Никон начал рыться в рукописях патриаршего книгохранилища. И вот, как рассказывается в предисловии к изданному при Никоне служебнику, патриарх, рассматривая грамоту вселенских патриархов на учреждение патриаршества в Московском государстве, обратил внимание на то, что в ней говорилось. Православная церковь приняла свое совершение не только по богоразумию и благочестию догматов, но и по священному уставу церковных вещей. Праведно есть нам истреблять всякую новизну ради церковных ограждений, ибо мы видим, что новины всегда были виною смятений и разлучений в церкви. Надлежит последовать уставам святых отец и принимать то, чему мы от них научились, без всякого приложения или убавления. Все святые озарились от единого духа и уставили полезное. Что они анафеме предают, то и мы проклинаем. Что они подвергли низложению, то и мы низлагаем. Что они отлучили, то и мы отлучаем. Пусть православная великая Россия во всем будет согласна со вселенскими патриархами. В то же время Никон обратил внимание на символ веры, вышитый на сакусе митрополита Фотия. Этот символ разнился с символом в том виде, в каком пели его во времена Никона. В старом символе не было прибавления слова «истинного» о Святом Духе. Против этого прибавления еще вооружался Дионисий. Равным образом в старом символе написано было «Его же царствию не будет конца», тогда как при Никоне произносили «Его же царствию несть конца». Пересматривая богослужебные книги, Никон убедился, что в них есть значительные отмены против греческого текста. В это время Никон находился под влиянием Арсения Грека, который, по подозрению в латинстве, был сослан в Соловки при патриархе Иосифе и возвращен Никоном. Не меньше влияния оказывал Епифаний Славенецкий.